Дорогие друзья, сегодня мы познакомим вас с притчами и сказками великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Их собрал, перевел и пересказал Александр Борисович Махов. Мы попросили его выступить в нашей передаче. Около 5 веков отделяют нас от времени, когда жил и творил Леонардо да Винчи, художник, ученый, мыслитель, изобретатель. Его славное имя стало олицетворением универсальности человеческого гения. Но при чем же здесь сказки? И таким вопросом вправе бы задаться каждый из вас. А вот при чем. Ленинградское отделение издательства «Детская литература» впервые выпустило на русском языке сказки, легенды, притчи Леонардо да Винчи. Появись такая книга при жизни великого итальянца, она не вызвала бы недоумения у современников, ибо они знали и ценили его не только как замечательного художника, но и как занимательного рассказчика. Его забавные истории и притчи передавались из уст в уста, да и по сей день в итальянских деревнях детям рассказывают сказки, давно ставшие народными, и многим невдомек, что когда-то сочинил их сам Леонардо да Винчи. Однако прославленный мастер никогда не домогался писательских лавров, скромно считая себя человеком, несведущим в литературе, хотя всю жизнь он не расставался с записной книжкой и постоянно делал в ней записи. Обо всем этом мы узнали сравнительно недавно, когда рассеянное по всему свету богатейшее рукописное наследие Леонардо да Винчи было собрано воедино. Оно насчитывает свыше 7000 листов, исписанных мелким убористым почерком. Великий художник ревностно оберегал записанные мысли от постороннего глаза. И, видимо, у него были на то веские причины, о которых мы с вами можем только догадываться. Он даже придумал специальную систему тайнописи, нередко вписывая одну строчку в другую и применяя замысловатые графические знаки. Как правило, писал Леонардо справа налево, так что написанное можно читать только с помощью зеркала. Многие поколения исследователей кропотливо разбирают бесценные рукописи, раскрывая все новые стороны многогранной деятельности этого гения. Люди тянулись к Леонардо, как к чародею и волшебнику, пораженные величием и разносторонностью его дарования. Но многое в нем оставалось для них непостижимым и таинственным, как загадочная улыбка на устах изображенной молодой красавицы Джоконды, улыбка, породившая немало догадок и предположений, но удивительно напоминающая его собственную на одном из автопортретов. Как невелика была его слава, Леонардо не подавлял окружающих превосходством ума и охотно делился с людьми опытом и знаниями. Это был поистине великодушный и красивый человек, статный, высокого роста, с правильными чертами лица, обрамленного русой бородой. Стоило ему появиться на улице, как люди высыпали из домов, чтобы поближе разглядеть великого современника. Он был предметом такого поклонения, что многие подражали его манере говорить, походке, покрою платья. Известно, что он превосходно играл на лютне и в кругу друзей любил импровизировать, подбирая музыку к своим стихам, которые, к сожалению, не сохранились. Когда он начинал говорить, все разом умолкали, прислушиваясь к его чарующему голосу. К нему вполне применимы вдохновенные строки, сочиненные его младшим собратом по искусству Микеланджело Буонаротти. Он наделен природою с лихвой, лишь взглядом всю округу поражает, восторги оставляя за собой. Ему отпущено сполна судьбой, своей красой он солнце затмевает, а голос, смех чаруют чистотой, и всяк в благоговении замирает. Недаром его звали сладкоголосым Орфеем, а мы сейчас впервые познакомимся с ним как со сказочником –